10. На редком опыте можете видеть, как сердце отражает даже дальние землетрясения и прочие мировые события. Можно замечать, как не только космические пертурбации, но даже отражение излучений духа действует на дальних расстояниях. У нас обращают внимание на трансмутатор праны, на легкие, передающие сущность в сердце, как утверждение мирового равновесия. Новые достижения в тонких телах увенчиваются успехом. Такое достижение стало неотложным, ибо нарушена основа связи с магнитом иерархии, как воспоможение нарушенному равновесию дается новый вид тонкого тела.